«Ау, прошу прощения, я вас прервала», в ее тоне не чувствовалось никакого такта, да и легкая насмешливая улыбка подействовала на Калию как красная тряпка для молодого бычка. «Моему брату не здоровится, и я была бы очень благодарна, если вы оставите нас». Валериан тяжело вздохнул. «Будут еще женщины решать за него, что и как будет происходить. Полагаю, для краткой беседы у меня найдутся силы, да и моя дорогая сестра действительно у меня задержалась». Он ощутил укол обиды от нее, но сразу накрыл ее ладонь своей и чуть погладил. «Не переживай за меня, Калия. В конце концов, она моя невеста. Нам необходимо выстраивать отношения, раз уж придется играть свадьбу. Обещаю, когда поправлюсь, обязательно зайду к тебе и мы вместе что-нибудь почитаем». Обида почти сразу растворилась, но легкое раздражение все же не ушло. «Хорошо, я покину вас, леди Престор. Надеюсь, мне не нужно беспокоиться об излишнем энтузиазме в налаживании отношений с вашей стороны». Валериан чуть не накрыл лицо ладонью. Подобные намеки были излишне вульгарны и откровенны, да и в целом в приличном обществе подобные намеки можно воспринимать исключительно как обвинение в распутстве. Грубо говоря, в рамках этикета Калия назвала ее шлюхой, и этот посыл, видимо, дошел до Катраны полностью. Во всяком случае, ее улыбка стала еще более натянутой. «А вам не стоит об этом беспокоиться, принцесса. Думаю, что даже если между нами что-то и произойдет, то это будет не вашим делом, а только моим и моего жениха». И снова почти откровенное хамство. Принц тяжело вздохнул. «Я не люблю конфликтов. Прошу вас остановиться и разойтись. Для чего вы пришли, леди Престор?» Та лишь снова улыбнулась. «А прошу прощения за эту сцену, принц Валериан. Когда имеешь теплые отношения с родными, сильно беспокоишься, если появляется кто-то новый и отнимающий внимание». Валериан хоть и проецировал из себя доброжелательность, легкий холодок в тоне все равно проскальзывал. А Калия всегда была очень чуткой к воле брата, потому, сдержавшись, все же их покинула. «Итак, для чего вы явились в мои покои, леди Престор?» Внимательные фиолетовые глаза следили за каждым ее движением, но на лице все еще оставалась легкая улыбка. «Разве не может невеста навестить своего больного жениха?» Она спокойно проследовала к стулу и заняла место Калии. Корвин все так же стоял в тени и держал руку на рукояти меча. В случае необходимости он был готов броситься на защиту принца, хотя и не был осведомлен о силах этой колдуньи. И тем не менее Валериан был полностью спокоен. «Можете, разумеется, но едва ли вам будет интересно общаться с болезненным любителем книжек». Та снова изобразила участие на своем лице. «А не говорите так, принц Валериан. Уверена, вы достойный человек и у вас более чем достойные интересы. Так что леди будет незазорно ими поинтересоваться». Принц задавался вопросом. «Она ведь не полноценная аристократка. Она умеет себя вести, но говорит как будто заученными фразами. Если быть действительно внимательным, то легко можно заметить фальшь и наигранность. И похоже, именно чтобы это сгладить и скрыть, работают ее чары в первую очередь. Хотя его голова оплетена ими куда полнее. Похоже, именно он ее основная цель. Учитывая, что он пока что официально наследник, это обосновано. А ведь совсем скоро в столицу вернется Артас». Валериану было интересно, попытается ли Катрана очаровать и его, и тем самым стравить братьев между собой или нет. Впрочем, это вопрос будущего. Без непосредственного прикосновения он не мог читать ее душу и прогнозировать было тяжело. Единственное, в чем он был уверен, это в темном и мрачном замысле с ее стороны. Сама же Катрана совершила ошибку и повторила жест принцессы, взяв его за руку. Имитация жеста привязанности, украденная тут же, усилила улыбку принца, которую сама леди Престор сочла жестом подлинной симпатии. Вглядываясь в ее душу, принц замечал многие странности, несвойственные простым разумным, будто ее темный окрас души был неродным, как будто что-то исказило ее и заразило каким-то злом, подобие не то щупалец, не то черных нитей, напоминающих его собственные, но будто обладающие подобием разума. Они распаляли в ней самое плохое, но также давали и силу. «И все же, леди Престор, для чего вы пришли в мои покои?» Та сделал вид, что задумалась. «Это непростой вопрос, мой принц. Скажите, вы когда-нибудь влюблялись?» Она хорошо имитировала свою заинтересованность. Разумеется, она ждала от него отрицательного ответа. «Кому нужен болезненный, худой и слабый мужчина?» Во всяком случае, такие мысли у нее были, и Валериан их прекрасно чувствовал. Тем приятнее было разочаровать ее. «Да, леди Престор, я влюблялся». На секунду замерла. Технически телу принца и правда 16, и было сложно поверить, что он именно влюблялся, а не испытывал банальную похоть. Пока же она была в легком ступоре, сам Валериан глубже вглядывался в ее душу, пытаясь понять и проанализировать, что же она такое на самом деле, и почему, глядя на нее, он чувствовал, будто смотрит на какую-то химеру. Вот значит, как и кто же она. А вот эта эмоция злости на возможную соперницу была уже искренней. Впрочем, принц не собирался сильно развивать эту тему. Это не стоит вашего внимания, леди Престор. Тем более, что ее давно нет в живых. После того, как он озвучил последнюю фразу, ее злость резко ушла. Та попыталась поддерживающе улыбнуться, но принц почти физически ощущал ее внутреннее торжество. Она уже считала его своим будущим инструментом. Впрочем, он и сам сейчас думал нечто подобное в отношении ее. «А мне очень жаль, принц Валериан». Она попыталась нежно погладить его руку, но благодаря эмпатии даже самое нежное ее прикосновение казалось ему холодным и неестественным. Специфическое и откровенно неприятное чувство, но он никак его не показал. Сама же Катрана почти сразу перевела разговор в более нужную ей сторону. «А я кажусь вам приятной, мой принц?» «Ну, разумеется». Он ожидал от нее чего-то подобного, и его очень раздражала необходимость играть перед ней очарованного юнца. «Вы очень красивы, леди Престор, а дружба между нашими отцами и государствами лишь усиливает мои симпатии». Она сразу положила на его ладонь вторую руку. «Тогда, может, нам стоит ускорить развитие наших отношений, раз все, и так, решено, у вас нет никаких причин, чтобы избегать моего внимания, мой принц. Я могу быть очень ласковой с вами, если вы, конечно, захотите». Пришлось изображать на крайне бледной коже прилив румянца и юношескую нерешительность. И снова ее предложение переходит грани приличий. Принц снова ощутил укол раздражения. «Никакого уважения к традициям и этикету. Я думаю, вы слишком спешите, леди Престор. Мы совсем друг друга не знаем, и как бы вы ни были мне симпатичны, это будет слишком поспешно. Боюсь, я не готов». Принцу почти сводило зубы от наигранности и фальши, но тем не менее он продолжал. Почти сразу она начала злиться, но идеально держала себя в руках. «Ох, как жаль, но вы же ведь не откажетесь проводить со мной больше времени и узнать получше». Она снова ласково улыбнулась и специально выставила грудь в наилучшем свете. Простая игра на юношеских гормонах. Какая пошлость. Принц сделал вид, что бросил на нее украдкой взгляд, и медленно ответил. «Да, конечно, леди Престор, я бы очень хотел узнать вас получше, и возможно мы сможем вернуться к вашему вопросу, скажем, через неделю». Валериан использовал магию, чтобы искусственно вызвать кровотечение в легких, и через несколько секунд снова начал кашлять. Колдунья, разумеется, всем своим видом изображала участие, но он чувствовал от нее скрытое презрение, а она презирала слабости болезни, и осознание того, что ей придется вступить в связь с объектом своего презрения, делало ей почти физически больно. Она усилила воздействие чар, но решила все же прекратить сегодняшний визит. «Прошу прощения, мой принц, вам и так плохо, а тут еще и я со своими женскими глупостями». Она медленно поднялась, продолжая призывно выставлять грудь, и следила за его реакцией, и, разумеется, получила желаемое. «Не стоит, леди Престор, я был рад увидеть вас, но думаю, мне все же нужен отдых. Я бы не хотел портить вам настроение своей кровью и болезненным видом, потому завтра хотел бы привести себя в порядок. Что скажете насчет встречи послезавтра?» Она, разумеется, изобразила радость. «О, конечно, мой принц, я буду очень рада нашим встречам, и хотела бы, чтобы мы как можно быстрее узнали друг друга получше». Она отправилась к двери, но прямо перед ней остановилась и полуобернулась. «И я бы хотела, чтобы в следующий раз вы назвали меня по имени, мой принц». Он чуть не поморщился от количества сладости в ее словах, но все же улыбнулся. «Конечно, я постараюсь». После чего она наконец вышла, а принц устало потер переносицу. На следующий день он будет помогать Изари наносить символы. Крови нацедил достаточно, а значит, будет не таким уставшим. Он не выдержит этот маскарад слишком долго. Что ни говори, но настолько откровенное переигрывание и лицемерие давалось ему слишком тяжело. Хотя в некотором роде он был даже благодарен этой твари за такой своеобразный урок самоконтроля. Благо, ему полностью все удалось. Хотя некоторые странности в душе леди Престор его откровенно смутили. Когда все будет кончено, нужно будет изучить эту ситуацию получше. Да и ее душа будет у него как на ладони, так что он сможет все проверить. Пока же он лишь тяжело вздохнул и снова откинулся на подушку. Глава 13. Сразу говорю, глава для контраста между этой и следующей с захватом Катраны Престор. Эдакие две стороны одной медали. Возможно, многовато флафа, но, когда выйдет следующее, все встанет на свои места. Остаток времени он просто лежал и думал. 4 дня, в принципе, ему было этого за глаза достаточно. Единственное, в один из моментов, когда размышления завели его чуть дальше, чем нужно, он написал письмо, в котором попросил Артаса задержаться на эти самые 4 дня. Его брат слишком импульсивен, и леди Престор может его очаровать и использовать в своих целях, скорее всего, чтобы рассорить их и привести к конфликту. С учетом ее характера и внутренней тьмы, он прекрасно понимал, что ее итоговая цель — либо добиться власти, либо развалить Лордерн изнутри. Всего 4 дня он вполне может подождать ответов. Разумеется, Артас не мог не поинтересоваться причиной такой странной отсрочки. Но в этот раз Валериан был вынужден сказать лишь часть правды. Узнав о злой колдунье рядом с семьей, младший принц не сможет сдержаться и пойдет пытаться ее остановить. Потому тот сказал лишь, что готовится к одному очень важному ритуалу и только что потратил довольно много крови на его подготовку. Самое главное, что он не соврал ему. Просто большего его брат узнать не следует. И тем не менее ему пришлось после отдыха навестить сестру, как он и обещал. Она снова испытывала сильную ревность, но ему удалось частично сгладить ее эмоции. В дополнение к этому он почитал с ней немного книги из личной коллекции Кали. Правда, когда он начал читать, его сестра резко начала испытывать смущение и просила взять другую книгу. Поначалу он не понял причины, но, когда дошел до сцены, как принц ночью врывается в покой графини и начал пламенно изъясняться ей в чувствах. Нет, технически прям уж чего-то излишне откровенного там не было, но с чувственностью там все же перебрали. До самой ночи он отдыхал и копил силы, после чего снова отправился в комнату для проведения ритуалов. Изара уже давно продолжила наносить символ и не ожидала, что он так скоро придет. И тем не менее, после весьма теплого приветствия принц начал тоже рисовать глифы. Магистра не думала, что он будет в этом участвовать. Тем более, что после крупной кровопотери ему все еще было тяжело. Он же не скрывал своих причин и рассказал ей о попытках леди Престор ускорить их свадьбу через соблазнение. Его такой вариант категорически не устраивал, потому он решил ускорить их планы. Тем более, что уже через 4 дня прибудет его брат, а он не хочет проверять, что колдунья уготовила для него. Потому они теперь будут работать вместе. Сам сеанс рисования они разбавляли легким разговором, пока рыцари двигали мебель недвижную, а сами из себя изображали подвижную. Но как бы разговор не приносил им обоим удовольствия, к концу работы они решили обсудить и проблему, которая и вынуждает их так усердно и тайно работать. И что же ты смог понять, проведя с ней больше времени и исследуя душу? Ей было и правда интересно, тем более, что с такими существами сама она еще не сталкивалась. Я думаю, что она связана с драконами. Кое-что внутри меня реагирует и говорит, что в ней есть нечто от них. Но помимо драконьего, внутри нее есть и нечто иное. Нечто неестественное и очень темное. Оно отдает каким-то маниакальным безумием и жаждой. Омерзительное ощущение. Да и сами ее прикосновения, как будто тебя касается хладный труп. Не думаю, что долго смогу терпеть ее приставания. После слов принца магистр сильно задумалась. Она знала о драконах и отчасти даже, что происходило не так давно. Ну, по ее меркам, не так давно. В конце концов, предательство одного из аспектов до сих пор является событием, наряду с предательством хранителя Тирисфаля. Хм, возможно, она связана с черной стаей, драконами, предавшими Азерот. Но их уже слишком долго никто не видел, да и я думала, что их стаю почти извели. Но твои слова про неестественную тьму внутри вселяют в меня неуверенность. Возможно, она просто ведьма, которую черная стая осквернила. Но опять же, я не уверена. Нужно все проверить. Эти символы могут сдержать кого угодно. Принц несколько секунд обдумывал ее слова. Такая конфигурация может сдержать даже архидемона. Архидемоны могли обескровить целые небольшие королевства. Так что если она не какая-нибудь заточенная в плоть полубогиня, то эта комната ее точно сдержит. Сдержит и возьмет под контроль. Ну а если нет, нам уже ничто не поможет. После этих слов он спокойно улыбнулся. Насчет же твоих мыслей о черной стае, думаю, это вполне возможно. Но я раньше не слышал, чтобы драконы принимали человеческое обличие. Но тут уже эльфийка приподняла бровь. Серьезно, вообще-то драконы часто принимают обличие смертных. Во всяком случае, в нашем мире. Принц на ее слова лишь чуть хмыкнул. На самом деле, я о многом думала. Если мы сможем поймать это существо, и она действительно окажется черной драконицей, позволишь мне ее исследовать?» У принца вырвался легкий смешок. «А, ты все еще одержима исследованиями. Ну хорошо, если она и правда окажется черным драконом, после полного взятия под контроль дам тебе ее изучить. Главное, чтобы после твоих исследований она оставалась в относительном порядке. Сможешь сдержать свой энтузиазм?» Он мягко улыбался, хоть и был повернут к ней спиной. «Да, не хочу причинять тебе лишних проблем. Чудесно. Полагаю, мы через пару часов уже закончим. Ты снова в ванну?» Голос принца стал особенно мягким и обволакивающим. Изара сразу почувствовала подвох, но, к сожалению, снова сильно испачкалась в его крови. Очиститься магией, конечно, можно было, но ей банально было приятнее принять ванну. Вообще ей было удивительно, что на Валериана за такую длительную и довольно усердную работу не попало ни капли. «Почему же ты меня об этом спрашиваешь?» Она приподняла бровь и посмотрела на него с легким подозрением. Сам же Валериан улыбнулся ей абсолютно невинно и очаровательно. «Ты не раз исследовала меня, может, в этот раз я немного исследую тебя? Ну хотя бы потру тебе спинку». Она в удивлении распахнула глаза и кончики ушей снова потемнели, причем в этот раз куда сильнее. «Это бесстыдно». На что принц уже сам приподнял бровь. «А смотреть на меня голову не бесстыдно, по-твоему?» Но та чуть отвела взгляд в сторону. «Это другое». Валериан на ее слова лишь усмехнулся. «Ну разумеется, другое. Не бойся, я не собираюсь тебя домогаться. Просто нужно немного привести в порядок мое чувство прекрасного после того, как меня пыталось приласкать нечто, ощущающееся как жутковатый труп». Эльфийка от его отповеди на несколько секунд задумалась, после чего сильнее порозовела и снова отвела взгляд. «Обещайте, что не будете домогаться». Принц прекрасно чувствовал, что и она тоже хочет показаться ему. Хочет, чтобы он восхитился ее красотой. «О, он восхитится, обещаю». Его улыбка была абсолютно невинной и нежной, но внутри ее все равно грыз легкий червячок сомнений. В конце концов, еще ни один мужчина не видел ее обнаженной, но с учетом их отношений, и в целом куда более глубокого уровня доверия друг между другом, она была готова. «Хорошо, я позволю вам составить мне компанию». Она снова перешла на более официальную манеру общения. «Всегда так делает, когда нервничает». Рыцари разделяли мнение своего командира и познавали истину. Им было не до каких-либо презренных вещей, их беспокоил только долг. Во всяком случае, они всем своим видом показывали именно это. А потом принц и эльфийка продолжили еще пару часов накладывать глифы, пока окончательно не устали. Принц тоже уже был не вполне в состоянии продолжать, и его снова начало мутить, но он успешно давил в себе это и предвкушал очередные порции смущения своей эльфийки-помощницы. Постепенно она уже начинала воспринимать его благо для себя выше, чем благо эльфов. Пока это было не слишком заметно, но с каждым днем она все сильнее к нему привязывалась. Валериан прекрасно осознавал, что однажды она и правда открыто выберет его, потому не торопился и с нежностью взращивал ее чувства. И тем не менее ухаживать за ней еще лет 20 он не собирался. Осторожно, он уже будет приучать ее к близости и прикосновениям. Чем меньше оставалось времени на работу, тем сильнее нервничала Изара. Сама она сильно изменилась за время, которая была подключена к его источнику. Волосы из рыжих сначала обратились в блонд, а теперь и вовсе медленно выцветали, а некогда сияющие ровным голубым светом глаза становились почти такими же фиолетовыми, как у ее принца. Тело тоже медленно изменялось, будто стремясь к какому-то непостижимому идеалу. Его источник не принадлежал этому миру и сильно отличался от всего, к чему она привыкла за время своей долгой жизни. Но тем удивительнее ей казались возможности, которые его сердце открывало. Она имела связь с солнечным колодцем, но то была связь как с родителем, заботящимся о своем ребенке, а связь с сердцем принца. Она была похожа на прикосновение к солнцу, жаркое, наполняющее силой куда больше, чем возможно. Уже сейчас ее магический резерв превосходит всех коллег-магистров, которых она знала. Возможно, только король Анистериан, как обладатель самой глубокой связи с колодцем, обладал большей магической силой, да и сама магия в ее руках будто стала послушнее. Как сам мир слушается ее принца, так и ее он теперь слушает куда охотнее. Она не раз задавалась мыслями, почему это так, что это за подобие шаманизма. Периодически она все еще видела сны от их связи. Совсем недавно она увидела, что означает то, что описывал Валериан. Настоящая магия катаклизма. Плач Мемиары был гневом земли, А в этот раз она увидела гнев небес. Он стоял вдалеке и, подняв руки, плел нити мироздания. Это были уже не глифы, а сырой посыл и чистая магическая мощь, недоступная даже совету магистров. Возможно, нечто подобное мог бы сотворить аспект магии на пике своего могущества. Она видела, как гигантский город обращается в пыль. Сначала просто стих ветер, резко, будто его и не было, а затем сами небеса начали будто скручиваться в гигантскую воронку, а затем ветер вновь появился и был уже в разы сильнее, чем раньше, и он дул в сторону города. Но это было лишь началом. Стало так тихо, лишь миг перед тем, как обрушится вся ярость стихии. Резкий взмах рук, и порывы ветра срывают верхушки башен и черепицу. Краткий перерыв, но буря лишь набирает силу перед тем, как обрушится на город чудовищной и первобытной силой. Резкий удар кулаком об землю и поднявшийся ветер прибивает все к земле, а сам принц, нет. Доминион, пав на колени, снова воздевает руки к небу, и ветер начинает кружиться и сносить дома и людей. С почерневшего вмиг неба начинают бить молнии, убивая на месте случайных живых. Он начинает водить руками, будто нагнетая ветра, и они становятся все более сильными и хаотичными, поднимая все, что осталось в небо. Но это вновь лишь краткий миг относительного покоя перед тем, как уничтожить все, что осталось. Воронка в небе становится все более жуткой и будто втягивает в себя все ветра, какие только есть в окрестных землях. Его движения становятся все более резкими и дерганными, но колдовство продолжается, а ветра в городе обращаются в ужасный смерч, уходящий в воронку на небесах. А затем, после краткого мига покоя, все молнии будто разом бьют в этот смерч, и он воспламеняется, как и все, что в нем есть, а ветер превращается это в гигантское орудие, выжигающее кислород вместе со всем, что попало внутрь. Ужасное торжество власти и силы. От города не осталось даже руин, лишь оплавленная поверхность. Но вот он поднимает руки в последний раз, и ветра, издав последний порыв, резко успокаиваются вокруг циклона, а сам он обращает в прах то немногое, что еще могло быть хоть как-то целым. И медленно, когда все окончательно угасло, он резко делает движение к земле, и поднятая буря резко опускается, развеиваясь так же безвольно, как в самом начале. А пыль и прах покрывают оплавленное стекло, оставшееся от некогда огромного и роскошного города. И лишь порыв слабого ветра, отдающийся запахом пепла и грозы, развивает его серебряные волосы. Принц мог быть милым, очаровательным и, возможно, беспомощным в бытовых вещах, но она ни на секунду не забывала, насколько страшным человеком он является на самом деле. И тем не менее они были связаны, и она не чувствовала в нем злобы или ненависти к чему-то живому. Ощущение от его души было, будто она стоит с тлеющим костром, от которого остались лишь жаркие угли и пепел посреди сухого леса. Он источал согревающее тепло, но все еще был чудовищно опасен и в любой момент мог воспламенить все вокруг. И она понимала это как никто другой. Принц грамотно и осторожно играл на струнах ее сердца и даже этого не скрывал. Наоборот, был нарочито открытый, будто спрашивал, как ей нравится больше. Она бы хотела сказать, что он лицемер, но тот почти никогда никому не врет. Однажды он сказал ей, почему ведет себя именно так. Редко ложь может иметь столько власти и силы, как правда, только вот есть печальный нюанс. Правда не всегда истина. Говорил, что искренность в грамотных руках куда более страшное оружие, чем даже самая страшная ложь. И постепенно, чем ближе они становились, тем больше он рассказывал, тем сильнее раскрывался перед ней, и ее это подкупало. Его подход работал как минимум с ней, и это все еще ее пугало, но одновременно и интриговало. Опасалась ли она показываться перед ним обнаженной? К некоторому внутреннему удивлению, совсем нет. Изара как никто осознавала, что Валериан единственный человек, который точно ничего не сделает с ней, увидев в неглиже. Почему? Потому что он так сказал, а она чувствовала его душу. Он хотел близости, но не страсти, потому она доверится ему. Сам принц прекрасно знал, какие сны ей порой снятся, но никак не пытался от нее это скрыть. Возможно, нечто внутри нее хотело, чтобы он оправдывался за уничтожение города и всех, кто там был, но он не стал. Во-первых, он исполнял волю выше, чем смертных королей, а во-вторых, боги дали ему почувствовать всю ту скверну, которая обитала на улицах столицы работорговцев. За день до уничтожения он погрузил всех темных людей в сон и позволил немногочисленным светлым и несчастным людям покинуть город, а затем начал казнь. Для него это было именно вынесение приговора, а не какой-то самосуд. Не он их приговорил, но и от ее осуждения он не пытался уклониться. Не он, но его руками, так он говорил. а потом рассказал ей о своей философии, о том, почему он живет так, как живет. Во многом для него нынешняя жизнь – это искупление. Он многих убил, но спас еще больше. В новой жизни он убил мало людей, но также старается помогать тем, кому вообще способен. Оттуда его помощь церквям и приютам, оттуда борьба с преступностью, оттуда его тяга к справедливости и теплое отношение к людям. Даже его законопроекты направлены на улучшение уровня жизни простых граждан. И хоть сейчас он не добился успеха, но постепенно сможет. Во всяком случае, он в это верил. Не просто же так он просил ее следить за ним, чтобы он не переходил грань, быть его совестью. Но за все время, что они знакомы и сколько состоят в этих отношениях, ему не понадобилось, чтобы она его одергивала. Поначалу, когда они остались одни, она испытывала дикое смущение, но тем не менее нагрела воду и медленно начала раздеваться. Проявив удивительную тактичность, принц прикрыл глаза и сидел, ждал, пока она погрузится в воду и немного прикроется. Когда же она немного распарилась в горячей воде, он подсел к ней поближе. «Ты слишком напряжена». Сам принц в этот момент, используя крупицы магии для телекинеза, делал ей шампунь из специального раствора мыльного корня. Точнее говоря, подогревал его и вмешивал ароматические эфирные масла. «Я впервые оказываюсь в таком положении. Разумеется, я напряжена». Валериан продолжал мягко улыбаться. Ему нравилось ее смущение и нерешительность. «Ни о чем не волнуйся. Ты устала. Я всего лишь помогу тебе немного расслабиться. Доверься мне». Его голос был очень мягким и успокаивающим. Сам он устал гораздо сильнее, но никак не подавал виду. Тяжело ни о чем не волноваться, когда в замке колдунья, которая, возможно, член черной стаи, а рядом с вкрадчивым голосом и мутными намерениями сидит некий принц. На ее слова он лишь издал тихий смешок. «Понимаю, но тебе не кажется, что ты излишне драматизируешь? Мы опережаем график. Будь она хоть 10 раз драконом, комната ее сдержит и подчинит. Ну а насчет мутных намерений? В своих намерениях я более чем открыт. Еще раз повторяю тебе, расслабься». Он медленно опустил руки на ее плечи сзади, отчего она дернулась, но принц транслировал ей лишь спокойствие. Он плавно приблизился к ее уху и прошептал ей своим мягким голосом: «Не нужно меня бояться. Я обещал, что не сделаю с тобой ничего плохого. Просто доверься мне, моя дорогая». Она сильнее покраснела, но решила попробовать. Тяжелый вздох, и она пытается чуть расслабиться, а принц медленно начинает массировать ее плечи и шею. Поначалу она скептично относилась к его движениям, тем более что у него были довольно холодные руки. Но и помещение, и он сам медленно прогревались от паров горячей воды. А через некоторое время, когда ее напряженные мышцы чуть расслабились, он наконец начал пропускать через пальцы магию, отчего она издала тихий стон. И хоть она этого не видела, он мягко улыбнулся от такой ее реакции. Через десяток минут, она сама того, не осознавая, уже полностью расслабилась и полностью отдалась в его руки. А еще через 5, когда она была готова растечься лужицей удовольствия и покоя, он снова решил с ней заговорить. «Теперь нужно помыть голову. Вдохни поглубже». Она сразу задержала дыхание, и он плавно за плечи погрузил ее в воду. Десяток секунд, и она выныривает, но уже с мокрыми волосами. Сам же принц наносит на руки подготовленный мыльный корень и начинает медленно его втирать в ее волосы. По комнате сразу распространился легкий запах цветов, а благодаря мягким и осторожным движениям, Изара снова расслабилась. Его забота была немного непривычна, но сердце эльфийки трепетало от каждого его ласкового движения. Дальнейшие процедуры смазались для нее как сменяющийся каскад удовольствия и нежности. За десяток минут он успел омыть ей голову, помыл плечи и руки, а затем, чуть нагнув вперед, начал нежно растирать спину. За все время, которое она отдалась в его руки, он ни разу не позволил себе больше, чем следует. Она даже не стала прикрывать грудь, когда он мыл ей руки. Сам же принц любовался ей как произведением искусства. В конце же, когда смыл мыло из ее спины, он лишь нежно приподнял ее руку и коснулся кончиков мокрых пальцев губами. «Я рад, что мы смогли провести время так близко друг к другу. Ты очень теплая, дорогая Изара, и уверенно могу сказать, что я почти исцелен. Спасибо за твое доверие, но думаю, окончить мытье тебе стоит самой». В этот раз на его красивом лице сияла чуть лукавая улыбка. Сама же магистр была настолько расслаблена, что не сразу поняла, что именно он говорит. Да, сейчас она бы сказал ему да на что угодно. Ему стоило лишь пожелать, но в данный момент ему не было нужно большее. Он уже насладился ее чувственным удовольствием и эмоциями. Теперь ему не так сильно хотелось убить одну ведьму и куда легче было смириться с необходимостью провести в ее обществе еще один день. Ну а то, что он снова будет чувствовать себя разбито, так это только на руку его образу. Несмотря на очевидные плюсы бытия больным в глазах окружающих, он не любил притворяться. Потому пусть будет причина для его плохого самочувствия. К счастью, довольно приятная причина. Он был лишен настолько интимных моментов и для него это тоже был первый раз. Но поставив для себя приоритетом именно удовольствие его дорогой помощницы, принц смог испытать много интересных эмоций и сам. Так что в его глазах оно того однозначно стоило. Он снова небольшим усилием подогрел ей воду, до комфортной температуры, после чего ласково завел мокрую прядь за длинное ухо. «Отдохни еще немного, я пока отправлюсь к себе отдыхать. Надеюсь, тебе понравилось, как мы провели время, хотя исследовать тебя я пока и не смог». После последней фразы он снова лукаво улыбнулся, после чего чуть нагнулся и еще раз поцеловал ее, но уже в лоб. Она с легким удивлением распахнула глаза, но Валериан уже встал и отправился к выходу. Разумеется, за ней его уже ждал верный слуга. Ноги едва держали принца, но он гордо продолжал идти, а его лицо не покидала довольная улыбка. Корвин тяжело вздохнул и снова внутри подумал, что опять эта вульгарная эльфийка смущает благородный разум его господина. Хотя в глубине души он понимал, что скорее именно его хозяин смущает ее в куда большей степени. Но, как и любому правильному слуге, ему свойственно обелять образ благодетеля в голове. На середине маршрута, ноги все же подвели принца и тот плавно опустился на каменный пол, после чего чуть засмеялся. «Знаешь, Корвин, не думал, что скажу это когда-нибудь, но иногда я счастлив, что мое тело так страдает. Куда легче не совершать ошибок, когда не располагаешь силами для их свершения. В конце концов, несмотря на какие-никакие мозги, я все еще слабый человек, и наконец смог в этом убедиться. Спасибо, что не стал мешать, друг мой». Корвин снова тяжело вздохнул и поднял принца на руки. Комментировать его слова как-либо он посчитал излишним, хотя смог понять своего господина чуть лучше. Глава 14. Следующий день принес принцу полный набор впечатляющих ощущений, от очередного увеличения осадка в легких до очередной же лихорадки. Одним словом, изображать больного не пришлось. Снова за день его навестила только сестра, и общение с ней с каждым днем становилось все более и более неловким, и тем не менее они общались. Принц снова читал с ней несколько романов, но в этот раз благо без излишне чувственных моментов. Подобных ситуаций принц хотел бы в будущем избежать, но не только спокойным был его день. Шпионы начали докладывать о пропажах в городе, а значит, несмотря на все предосторожности, кто-то из служителей некромантов скорее всего проник в город, хотя может быть это просто какой-нибудь серийный убийца. Разумеется, он не мог проигнорировать эту ситуацию и попросил составить полную сводку, кто пропадал, при каких обстоятельствах, есть ли у жертв что-то общее или были какие-то схожие обстоятельства. Одним словом, обычное дознание, которое в рамках средневековья казалось чуть ли не передовым способом расследования. Также частично принц все же смог выдохнуть со спокойствием. Артас в очередном письме все же решил извиниться за вспыльчивость и задержится. Но, к сожалению, на куда больший срок, чем 3 дня. Он хотел посетить одно необычное место в 3-дневных переходах от столицы, так что будет ехать минимум неделю. Также начальник стражи, наконец уверившись в стабильности работы, сделал той девочке вполне официальное предложение и уже наладил контакт с ее родителями. Он оказался терпеливым и очень спокойным человеком, и смог очаровать девочку своими манерами и начитанностью. И хоть она все еще кажется принцу излишне юной, лезть не в свое дело он больше не собирался. Одно дело банальная похоть, которая могла бы сломать девочке жизнь, а другое брак и конкретные планы на будущее. Разумеется, принц уведомил о прочитанном в письме Корвина, и тем самым окончательно успокоил своего гвардейца. А вот более глубокая проверка в городском аппарате управления выявила весьма неприятную коррупцию. Пока отследить, куда идут деньги, не получается, но принц решил действовать иначе. Шпионы начали следить и за чиновниками, и за теми, с кем они общаются, и даже за прислугой в их домах. Со временем наблюдение даст свои плоды, и когда он получит полную картину происходящего, захватит всех разом. Благо, за всего один день нигде не началась гражданская война, не появился новый конфликт и даже не пришлось никого дергать. Что удивительно, налаженный им механизм в полной мере работал, несмотря на то, что сам он почти не отдавал распоряжения и день оправлялся от очередного перенапряжения, хотя сам принц даже не хотел бы что-либо менять. Прошлая ночь действительно подарила ему очень интересные эмоции, которые он познавал впервые и в полной мере наслаждался. Хоть самой Изари он и не признается, но ему, несмотря на болезнь, тоже хочется всякого. В прошлой своей жизни он провел юность в непрерывной войне, и женщин видел исключительно мускулистых и в доспехах, иными словами, почти полностью был лишен соблазна. А в будущем, когда кровь перестала бушевать, ему уже было не до того. А уж чем кончилась его первая настоящая любовь, и вовсе не стоит говорить. Так что принц мог себе позволить побыть немного эгоистом. Благо оставалось совсем немного. По внутренней связи, ночью магистр сообщила ему, что работа благодаря его помощи почти завершена, и она специально не будет ложиться спать и закончит ее за ночь и утро. Значит, все и правда заканчивается. И хоть он просил ее не перенапрягаться, она излишне волнуется. Сам принц чувствовал некий фатализм. Вообще он был сам по себе почти безразличен к окружающим опасностям, и, казалось, совершенно не боится смерти. Эта его железная уверенность вселяла такую же уверенность и в его окружение. Многие на подсознательном уровне чувствовали, что все в порядке. И, разумеется, Валериан не спешил их в этом разубеждать. Такого подхода касается и ситуация с леди Престор. Пожалуй, только магистр Веренда понимала, чем она может быть и насколько опасна, но для него она была всего лишь, возможно, черным драконом. Иногда эльфийке даже хотелось его ударить за подобный пофигизм. Потому он ждал. Хорошо, что леди Престор презирает слабости, и ей омерзительно видеть его кровь и бледность. Принц же наслаждался, несмотря на больное тело, в кои-то веки все идет хорошо и по плану. Он не собирался как-либо сдерживаться, и несомненно ответит колдунье ее же отношением. И может, стоило бы ему заняться учебой, пока его никто не дергает и спокойно, но вместо этого он впервые за долгое время просто ничего не делал, лежал и флегматично пялился в потолок. Подобные моменты прокрастинации иногда находят на принца. Обычно он их игнорирует и просто идет дальше, но в этот раз все же поддался. Порой, как и все люди, Валериан задумывался, что именно он делает и для чего, но в большинстве случаев просто гнал от себя неприятные мысли. Хоть он этого никогда и не показывал, но ему тоже омерзительно его нынешнее состояние. Тело, готовое рассыпаться от малейшего реального усилия, излишняя мягкость в отношении окружающих, которая, как он однажды был уверен, будет стоить ему очень дорого, и самое омерзительное. Поганая трещина в душе, как дыра в груди, вечно напоминающая ему, что он стоит на таймере. Да он смирился, да он принял свою судьбу, но это не значит, что она ему нравится. И тем не менее он тянет лямку, просто потому что в его глазах больше некому. Азерот постоянно кто-то пытается угробить, и чаще всего враг оказывается внутренним. По древним легендам, Пылающий легион, местных демонов призвали обитатели этого мира. Те, кто жаждет власти и могущества. Всегда найдется индивид, готовый продать что угодно и за меньшие, но это ведь не значит, что с подобным явлением не нужно бороться. Во всяком случае, принц продолжит бороться, и он убьет любого, кто попытается уничтожить его новый дом, будь то некроманты, орки, да хоть черные драконы. Он не пощадит никого. Возможно, наивно с его стороны думать, что он сможет все в одиночку, но стоит ему войти в силу, и сможет. Нужно прожить еще десяток лет, и большая часть силы вернется. Он снова сможет разрушать целые города магией и ломать драконам черепа голыми руками, а до тех пор будет пользоваться услугами близких и окружения. В конце концов, кто-то должен продолжить его работу, когда его самого не станет. Так пролетели эти несчастные 3 дня, которые принцу были нужны. Благо, к нужной дате он смог оправиться. Все было готово, оставалась только самая малость – заманить эту самую Катрану Престор в нужное место. Дальше колдовской узор выполнит свою функцию. Изра уведомила его, что все готовы, и замаскировала узоры, чтобы их было не видно. Они и сами по себе были малозаметны, но после ее едва заметного колдовства стали полностью невидимы. Ловушка была готова. Эльфийка хотела поначалу присутствовать при ритуале, но принц строго ей это запретил. Они с Корвином будут ждать за дверью, пока массив не запустится. Если они будут в комнате в момент активации, то тоже станут его рабами. И хоть принц не одобрял таких мерзких ритуалов, в нынешних условиях другие были почти невыполнимы. Все приготовления были завершены, и когда окончательно пришел в себя, Валериан решил пригласить леди Престор на прогулку. Та ожидаемо согласилась и пылала показным энтузиазмом. Вообще она стала с неким подозрением следить за принцем. Ей казалось, что ее колдовство не работает, но пока все же перекладывала это на кажущуюся ущербность принца. И тем не менее принц чувствовал, что она уже настороже, и если он не начнет пускать на нее слюни как какой-нибудь дурак, то она может начать действовать. Впрочем, играть осталось не так много. Уже совсем скоро все будет кончено. Они прогуливались сначала по саду, где начали свой разговор. Принц говорил о красоте природы и всем видом изображал влюбленного юношу, а леди Престор сдерживалась, чтобы не кривить лицо при виде цветов. Приблизительно на середине разговора он благоразумно начал говорить о золоте и украшениях. А вот вопрос презренного металла колдуньи был куда интереснее. Валериан спросил ее, желает ли она получить какие-нибудь подарки от него как от жениха, и в ответ услышал несколько напрягающие сентенции в стиле того, что он сам по себе подарок и к нему все приложится. Да, она вот вообще не палится о том, какие планы на него имеет, но уже сумела всех вокруг очаровать так, что они ей чуть ли в рот не заглядывают. С каждым днем она становилась все более наглой, и снова принцу пришлось разнимать их ссору с принцессой, в результате которой Калия ушла обиженной. И тем не менее, последний акт представления должен быть идеальным. Хотя внутри принц сделал зарубку отомстить ведьме отдельно за каждую слезинку сестры. Так постепенно их прогулка сместилась в замок, где они обсуждали историю Лордерна и как однажды сюда прибыли на кораблях переселенцы. Затем историю становления королевства и то, как он со временем превратился в центр Альянса. Также говорили и про великого Андуина Лотера, и принц тщательно прислушивался к ее внутренним реакциям, и замечал, что она и сама много обо всем этом знает и понимает. И тем не менее их разговор продолжался, а сам принц постепенно смещался к старой части замка. Но в один из моментов ведьма его все же прервала. «Признаться, разговоры об истории навевают на меня тоску. Я и от отца слышала много подобного, и хотела бы обсудить с вами немного иные вещи». Принц, держащий ее за руку все же, чувствовал, что такие вот отвлеченные темы ей уже действительно надоели. Он вынужденно остановился. «Вот как, но тогда какие темы вам были бы интересны, леди Престор?» Ее улыбка снова стала лукавой. «Помнится мне, вы обещали подумать над моим предложением по углублению наших отношений». Принц сразу изобразил смущение и покраснение. «Думаю, вы уже немало подумали, мой принц. Что скажете?» Очередной виток нити на голове. Очевидно, ее все это уже и правда достало. Так торопится. Но принцу почему-то было приятно осознавать, насколько же все происходящее ее раздражает. И тем не менее нужно еще поднажать. «Я, право не знаю, леди Престор. Вы очень красиво и вызываете вполне понятные позывы, но я болен и слаб телом». Ее улыбка чуть искривилась. Она быстро ее выправила. «А на этот счет можете не беспокоиться, я буду очень ласково с вами, мой принц». После чего еще больше усилила нажим очарования, и тот даже стал немного заметен в магическом восприятии. Рискует, но понятно, чего желает добиться. А затем, приблизившись и не встретив сопротивления, поцеловала его. Губы сразу обожгло холодом презрения, помешанного со злобой и тонким привкусом уязвленной гордыни. Несколько секунд легкого касания, и она разрывает поцелуй. «А это чтобы вам легче думалось, Валериан». В конце ей удалось изобразить некое подобие томного вздоха. Принц же и сам тяжело выдохнул и всеми силами изображал румянец и возбуждение юноши. «Хорошо, вопрос с будущей свадьбой уже решен, и думаю, ничего страшного не случится, если мы воспользуемся правами жениха и невесты. Здесь есть одно место, куда никто не ходит. Если вас устроит, то...» Но она, едва скрывая ехидство в улыбке, прервала его. «Более чем устроит. Идемте же. Чем быстрее мы познаем с вами прелести отношений между супругами, тем быстрее поженимся, то есть станем еще ближе». Принц и сам едва скрыл некоторое предвкушение. Она уже почти не может сдержаться и начинает оговариваться. Вообще, глядя на ее отношения и в целом как она себя ведет, принц понимал одну занимательную вещь. Она изначально не интриганка. Нет, ее учили, но, судя по всему, не доучили. Слишком топорно, слишком плохо сдерживается, слишком упирает на свое магическое очарование. Слишком много слишком для реально опасного шпиона и интриганки. Судя по всему, у нее совершенно другая специализация. Впрочем, сейчас это уже не важно. Принц медленно вел ее к заветной библиотеке и не скрывал предвкушения. Впрочем, ведьма тоже сейчас уже думала, как сделает с принцем что-нибудь быстро и сразу пойдет к королю с чем-то в стиле «принц меня обесчестил, нужно жениться, срочно». Вообще сама ситуация вызывала у Валерианы легкую улыбку. Она могла бы придумать другой способ, как вынудить его быстрее жениться, но выбрала самый простой и примитивный, и в принципе, несмотря на все обстоятельства, ему даже немного льстило, что настолько отвратительно настроенная к нему женщина готова аж из трусов выпрыгнуть, лишь бы получить желаемое. А ведь он помнил обязательства, взятые перед отцом, чтобы отмазать сестру, и сейчас испытывал некоторое отвращение. Они шли довольно быстрым шагом. Ведьма торопилась и явно воздействовала не только на него при помощи магии, но и на себя. Очевидно, он был ей настолько отвратителен своей слабостью, что ей приходилось возбуждать себя магией, чтобы у них хоть что-то получилось. Сам Валериан относился ко всему с полным внутренним спокойствием. Он был собран и готов к любым возможным вариантам развития событий. По внутренней связи он уже вызвал Езару и Корвина. К тому моменту, как дойдут они, его приближенные уже будут рядом. Не то чтобы они были ему нужны, разве что только Корвин, для транспортировки. Все же, несмотря на длительную подготовку, ритуал все еще очень тяжелый для его тела. С самой же ведьмой будет сложнее. Убивать ее точно нельзя. Во-первых, он не знает, кто за ней стоит и чем может грозить всем. Во-вторых, она все еще будущая королева Альтерака, и ему необходимо это использовать для усиления Лордерна. Ну а в-третьих, он банально обещал отцу, так что он обзаведется новой рабыней и из ее головы достанет всю нужную информацию. Но вот они наконец заходят в библиотеку, и принц идет в центр помещения. Катрана решила бегло осмотреться, а принц в этот момент удлинил себе ногти и разрезал ими запястья. Взять с собой нож, очевидно, было не выходом. Ведьма чувствует оружие. Один раз она заметила Корвина в нише, откуда его вообще не было видно. Может, она почувствовала и не металл, а нечто иное, но рисковать, вызывая излишние подозрения, Валериан не собирался. Пока тот сосредоточенно пускал себе кровь, ведьма решила чуть поиронизировать. Библиотека. Специфичное место для первого раза, не находите, Валериан? Кровь медленно копилась на руках, но сорваться вниз он ей не позволял. Сосредоточенное лицо украсила милая улыбка. А это место в самый раз, леди Престор. После чего он мгновенно развернулся и театрально развел руки в стороны, знаменуя конец спектакля, и багровые капли наконец сорвались и окропили узор. В ту же секунду вся комната вспыхнула ослепительным красным сиянием, а ведьма, теряя человеческий облик на недоступной простому смертному скорости, рванула к нему, но в паре метров от принца замерла. Слишком поздно. Ритуал уже завершен, и ее душа и тело принадлежат теперь ему. Раны на запястьях сразу закрылись, и Валериан медленно к ней подошел. Легкое усилие воли, и спустя десяток секунд в помещение входит эльфийка и его верный телохранитель. Лицо принца как замерло в милой улыбке, так и не менялось с тех пор. Ведьма не могла ни пошевелиться, ни сказать хоть слово. Все, что она могла, это сдавленно дышать и бесноваться без возможности хоть как-то себя защитить или сбежать. Магистра смотрела ее и устало выдохнула. «Все кончено». Принц же на ее слова лишь хмыкнул и нежно провел рукой по ее плечу. «Боюсь, все только начинается, моя дорогая. Сейчас она полностью беспомощна, но полагаю, что мне нужно ее всесторонне изучить. Кстати, твоя теория подтвердилась. Она дракон. Сейчас я это чувствую совершенно ясно. Разве что странный, неестественный». Милая доброжелательность сменилась снова задумчивостью. Он шагнул к драконице и щелкнул пальцами, после чего она встала смирно. Не так ли, Ониксия? Та почувствовала, что снова может говорить. «Ничтожество, что ты сделал? Я уничтожу тебя и весь твой род». Очередное движение рукой, и она снова замолкает. На ее слова принц только иронично улыбнулся. «Ты бы и так это сделала. Мне, кстати, интересно, ты и правда считаешь, что имеешь право распоряжаться чужими жизнями?» Улыбка стала чуть более ехидной. «А не отвечай, это был риторический вопрос. Меня не волнует, чего ты там хочешь. Теперь ты моя послушная кукла». Неприятный удар по гордости, правда? Это тоже был риторический вопрос. «Ну да ладно, сейчас это уже не важно. Лучше скажи, какие планы у тебя были на меня, мою семью и Лордерн?» Она пыталась молчать, но слова сами начали ее покидать. «Я хотела использовать тебя, чтобы ускорить брак и устроить королю несчастный случай. Сначала бы поставила королем тебя, затем подставила бы тебя перед братом и устроила бы между вами гражданскую войну. Хотела уничтожить альянс Лордерна изнутри». Лицо Валериана никак не менялось. «Ну ты не оригинальна. Чего-то такого я и ожидал. Знаешь, я всю свою жизнь презирал драконов. Казалось бы, величественные и огромные создания, такие большие, такие сильные. Его тон сочился сарказмом, а сам он, убрав руки за спину, ходил вокруг леди Престор. А на деле тебя заманил в ловушку и превратил в рабыню, как ты сказала, ничтожество. Вы, драконы, куда ничтожнее, чем тебе кажется. Ничего не видите за гранью своего высокомерия. Играете судьбами жалких смертных, мните себя богами. Ну давай, расскажи мне, как ты будешь медленно меня мучить и пытать, если я тебя отпущу. Он встал прямо и развернулся. Хотя, давай сделаем веселее, я сломаю тебя. Ты хотела промыть мне мозги, хотела использовать как послушную марионетку. Я даже дам тебе свободу, хоть и ограничу человеческими возможностями. Ну давай нападай. Он, дразня, поманил ее рукой, а вторую за спиной сжал в кулак. Доведенная до бешенства Ониксия бросилась на него, но ограниченная полностью человеческими характеристиками была слишком медленной. Он сделал полшага в сторону, уклоняясь от ее абсолютно неумелого и неловкого удара, и тыльной стороной кулака ударил ее по челюсти, выбив зуб и уронив на землю. Драконица сама не ожидала от него такой силы, но еще сильнее она злилась от собственной слабости. Такой сильный и резкий отпор даже напугал ее. Она не ожидала такого от жалкого инвалида, и привкус крови во рту как никогда ранее напомнила ее собственной смертности. Впрочем, несколько секунд ступора окончились очередным воплем ярости и попыткой наброситься, которую принц оборвал сразу же, повторив успех, еще раз оглушив ее и отбросив на землю. На его лице было полное спокойствие. «Ну что же ты, гордый дракон, сейчас ты даже чуть сильнее физически, чем я, но явно недостаточно стараешься. Впрочем, хватит игр». Она лежала и просто пыталась справиться с последствиями очередного сильного удара. Принц же потер чуть соднящее запястье. «Никогда не любил пытать или истязать кого-либо. Это ведь больше по твоей части, дракон». Она на его слова лишь зло сплюнула кровь. «Будь ты проклят». На что принц чуть усмехнулся. «Этих двух ударов хватит, чтобы отомстить за сестру. Он всегда держит слово. Слабовато ты, чтобы меня проклинать. Но с играми и правда пора заканчивать. Это последние слова, сказанные именно тобой». Ониксия не понимала, что он имеет в виду, но на его лице появилась очень странная улыбка. Впервые она ощутила леденящий ужас и почувствовала нити, подобно ее собственному колдовству, оплетающие душу. Он дал ей в полной мере прочувствовать свое положение и полную беспомощность. «Что ты несешь?» Губы едва выдавливали слова, а ее внимание было приковано к медленно усиливающемуся фиолетовому сиянию из его глаз. «Разве это важно? Мне всегда было интересно. Вот вы, любители мучить тех, кто слабее, искренне думаете, что пытки и убийства самое страшное, что может быть. Ты ведь думала, что я буду пытаться тебя сломать телесно, и забью там, может, покалечу или даже изнасилую, но поверь, это далеко не самое страшное, что можно сделать. Нет, я не буду ломать твое тело, ты нужна мне относительно целой и полностью дееспособной». Его улыбка стала по-настоящему нежной и доброй, а сам он почти ласково провел по ее щеке, исцеляя поврежденную челюсть и даже выращивая новый зуб. Но его глаза, они по-настоящему ее пугали. На несколько секунд она будто снова ощутила себя перед Смертокрылом, когда тот был в гневе и буйствовал, но принц перед ней был абсолютно спокоен и даже изображал полную доброжелательность. Она дрожащими губами попыталась ему ответить: «Я», но он сразу накрыл ее губы пальцем. «Тише, это были риторические вопросы, больше тебе ничего отвечать не нужно, но думаю, ты хочешь знать, что я с тобой сделаю». Он чуть приблизился, и она снова ощутила, как будто он перебирает ее душу как какой-то механизм, снова содрогаясь от потустороннего ужаса. Но она не могла больше ничего сказать, как и не могла отвести взгляд. Ломать тело глупо и непродуктивно. «Нет», он покачал головой, и медленно спустил руку сначала на ее шею, а затем и на грудь, и может это выглядело бы как интимный жест, но в следующую секунду, его пальцы, объятые фиолетовым сиянием, вонзились ей в грудь на целую фалангу. «Я сломаю твою душу и волю, ты станешь пленницей в собственном теле, полностью послушная и неспособная сделать что-либо сама, но это будет только началом. Я заставлю тебя переоценить всю жизнь, заставлю сопереживать тем, кого ты за свою жизнь убила и замучила, заставлю чувствовать вину, и никогда не дам ее искупить. Надеюсь, тебе понравятся новые ощущения. Поверь, я не злой человек, но тоже умею быть жестоким. после чего рывком поднял ее на ноги. Изара видела его таким впервые. Для нее он был милым, нежным и спокойным. Сейчас же, если он действительно способен на то, что сказал, ей стало по-настоящему жутко. Сам факт того, что кто-то способен не убить, но исказить и превратить в нечто совершенно чуждое, пугал ее. Это гораздо хуже, чем смерть. Сейчас она испытывала очень смешанные чувства. С одной стороны, она знала про черных драконов и понимала, насколько ужасные вещи они творили, но с другой, ее принц собирался не просто обеспечить ее повиновение, а буквально извратить саму ее сущность и переделать так, как ему хочется. И внутри она начала опасаться, что он сделает нечто подобное и с ней. Валериан видел ее эмоции и чувствовал, как у нее внутри расползается страх. Нужно было успокоить ее. «Тебе не стоит этого бояться. Наша связь сильно отличается от того, что я сделал с ней. Ритуал гораздо сложнее и имеет более темный окрас. У нас же именно партнерство и связь душ. Я не могу изменить тебя силой. Только если ты сама этого захочешь. Можешь мне не верить, ведь я уже тебя один раз обманул, но разве то, что ты меня так боишься, не означает, что я не менял тебя?» Она старалась отрешиться от этого чувства. Он был прав. Если бы он и правда сильно на нее влиял, то все было бы совсем иначе. «Я поняла. Простите, мой принц». Тот лишь махнул рукой. «Я понимаю твое беспокойство. Можешь не верить, но все это не приносит мне удовольствия. Если бы мог, я бы предпочел избежать всего этого. Но с такими, как она, нельзя проявлять мягкость. Это воспринимается слабостью. А слабых они только презирают и используют. Полагаю, сегодня ее лучше оставить здесь. Замаскируй вход. Думаю, один день можно и переждать. Мне нужен отдых. Завтра решу ее вопрос окончательно. Да и несмотря на то, что теперь я имею над ней власть, кое-что еще нужно узнать. Во-первых, про увиденный мной образ некоего смертокрыла. Ну а во-вторых, принц сильно поморщился. Будет ли у нее человеческое потомство? То, что она дракон, не освобождает меня от взятых обязательств. После чего он как-то криво улыбнулся и чуть раздвинул руки. Убивать драконов мне приходилось, причем даже в больших количествах, чем кто-либо может представить, а вот делать им детей, такого я даже в кошмарах себе представить не мог. Эльфийка беспомощно накрыла лицо ладонью. Вы неисправимы, мой принц.